Глава 36. Ирма. У могилы матери я провела достаточно времени. Просто сидела и смотрела на нее, обливаясь слезами. Вспомнила наш последний день, касание, ее улыбку и не смогла поверить, что ее нет. Она же всегда была рядом, всегда поддерживала. Она говорила, что правильно, а что нет. Красавица. И я так на нее похожа внешне. Только я намного хуже, чем она. Неправильная, беспринципная. Но зато добиваюсь поставленной цели любыми путями. Потому что так надо. Потому что правильно. Потому что не мыслю себя без этого. Именно это осознание дало мне сил собраться и отправиться на злополучную встречу. Горечь за счастье Катерины и Вани уже не так сильно фанила и отравляла меня. Я была в вакууме от эмоций. Это часто спасало. Жаль, в последнее время я никак не могла полностью контролировать установку этого барьера. Между миром и мной. Между внутренним и тем, что надо. Я даже успела заехать домой. За всеми этими мыслями, общением с безмолвным белым памятником все же смогла собраться. Строгое черное платье, в которое даже самому опытному извращенцу не удастся пролезть. Но зато оно повторяло контуры моего тела, как вторая кожа, и слегка переливалось, словно само было сделано из кожи. Провокационное, но строгое, заставляющее мужиков пускать слюни и сторониться меня. Длиной ниже колена. Я готова. Когда пришла в ресторан, шпильки отстукивали ритм моего сердца. Они отдавались четкими ударами в унисон с настроением. А оно успело измениться. Я переключилась из жертвы в охотника. Раздражение подпитывалось чувством собственного достоинства. Если оно вообще у меня есть, точнее, если я имею на него право после того, что сделала. Макияж особенно хищный. Ничего лишнего. Но глаза такие, что в самую душу смотрю. Из зеркала на меня пялилась отчаянная девушка. Та, которой еще есть что терять. Но это последний Рубикон. Взяла брендовую сумочку, вызвала такси. Бизнес, конечно. Вышла на улицу и спокойно продефилировала к удивленному таксисту. И не скажешь, что профессиональная спортсменка. Пока мы ехали, передо мной, словно в замедленной съемке, пролетали дома и прохожие. Я же пыталась настроиться и ощутить что-то менее воинственное. Все же... Сразу вывалить на этого товарища все свои претензии было бы слишком, не выдержит. Хотя, судя по его пузу, запас прочности там приличный. Такси остановилось у ресторана. Я вышла из машины и направилась по ступенькам вверх. Опаздывала, но так, чтобы он понервничал, а не разозлился. Как там? Каждая женщина должна иметь в запасе 15 минут? Вот у меня как раз так и вышло. Здесь меня знали, так как периодически Евгений Петрович брал меня с собой на мероприятия. Выгулять, так сказать. Перспективная спортсменка, как-никак, и все подобное. Прошла дальше за администратором и краем глаза заметила Шаинского. Неожиданно. Я едва не споткнулась, но в последний момент удержалась, не показывая ему, как меня задевает такое обращение. Словно пришел проконтролировать меня, проследить за тем, чтобы я была хорошей девочкой, мудила. Его взгляд, как бы невзначай, остановился на мне. Уголок губы дернулся, а я не сдержалась. Взглядом показала ему факт, отчего он стал хмурым. Вот странно, я трахалась с этим мужчиной, он по-своему заботился обо мне. Нет, любовью там и не пахло. Но все же отношения у нас были. Он делился своими планами. Иногда мы могли что-то обсудить, и мое мнение было важно. Я чувствовала себя нужной, хоть и без иллюзий. Теперь же остался только пепел. У меня было ощущение, что меня переиграли, обваляли в грязи и выкинули на обочину успеха. Забавно, но Шаинский был с женой. Та никак не отреагировала на мое появление. Лишь напряженные плечи свидетельствовали о том, что она все же поняла. Хрен с ней. Мне не было до этой особы никакого дела. Плевать, когда перед носом такие изменения. Пошла дальше. Забыть и не обращать внимания на то, что мне тут устроили? Я еще отвечу. Смогу показать им, что не на ту напали. Правда, к моему неудовольствию меня повели в дальнюю часть зала. Туда, где располагались уютные и совсем не кстати закрытые кабинки. Черт, какого хрена? Этот Боров, что ли, решил трахнуть меня прямо в ресторане? Чтобы наверняка? И ведь, как назло, даже менструации нет. Можно было бы ткнуть ему в лицо тампоном и пожелать приятного аппетита. Ситуация напрягала меня. Потому что как здесь что-то контролировать? Оставалось надеяться, что этот урод не опустится до банального насилия. А я очень не любила такие надежды. Людям верить нельзя, они ненадежны. Даже самый близкий может отвернуться, забыть, бросить, как ненужное воспоминание из прошлого. И уж тем более верить в адекватное поведение извращенца. Тем не менее, выбор был небольшим. И я вошла в кабинку, скользя равнодушным взглядом по красному лицу. «Ирмочка, детка!» Он явно был рад, а я даже сперва опешила от такой фамильярности. Словно вопрос с тем, кто я такая и для чего здесь, уже решен. Отстранилась и холодно ответила. «Меня зовут Ирма. Никаких других форм моего имени нет. И вам добрый вечер». Уселась на диван и уткнулась в меню. Есть совершенно не хотелось, но для приличия надо было что-то заказать. Да хоть маринованные яйца, чтобы моя душа была довольна. Я находилась от мужчины через стол, хотя урод явно желал другого. Он нахмурился, даже не беря меню в руки, холодно произнес. «Я думал, ты хочешь играть в нашей команде, но кажется, ты не готова выполнять поставленные мною задачи. Я рассчитывал, Ирмочка, что ты окажешься покладистей».